они являются к святому в виде беспорядочного сборища, как стадо бесчисленно, и разом кричат на разные голоса: «Уйди! Уйди из места сего! Чего ищешь в этой пустыне? Ужели ты не боишься умереть с голода, либо от зверей, или от разбойников и душегубцев?» Но молитва, отгоняющая бесов, укрощает хаос и побеждает ад, восстанавливает на земле тот мир человека и твари, который предшествовал грехопадению. Из тех зверей один, медведь, взял в обычай приходить к преподобному. Увидел преподобный, что не злобы ради приходит к нему зверь, но чтобы получить что-либо из его пищи, и выносил ему кусок из своего хлеба, полагая его на пень или на колоду. А когда не хватало хлеба, голодали оба, и святой, и зверь. Иногда же святой отдавал свой последний кусок и голодал, чтобы не оскорбить зверя. Говоря об этом послушном отношении зверей к святому, ученик его, Епифаний, замечает: «И пусть никто этому не удивляется, зная, наверное, что когда в каком человеке живет Бог и почивает Дух Святой, то все ему покорно, как и сначала первозданному Адаму до преступления заповеди Божией, когда он также один жил в пустыне, все было покорно». Эта страница жития святого Сергия, как и многие другие подобные в других житиях русских святых, представляет собою ключ к пониманию самых вдохновенных художественных замыслов иконописи XV века. Вселенная, как мир всей твари, человечество, собранное вокруг Христа и Богоматери, тварь, собранная вокруг человека в надежде на восстановление нарушенного строя и лада, вот та общая заветная мысль русского пустынножительства и русской иконописи, которая противополагается и вою зверей, и стражам бесовским, и зверообразному человечеству. Мысль, унаследованная от прошлого, входящая в многовековое церковное предание. В России мы находим ее уже в памятниках XIII века. Но никогда русская религиозная мысль не выражала ее в образах столь прекрасных и глубоких, как русская иконопись XV века.